Глава 3. Амаль. Прошло уже более 3 недель, а стоило ей вспомнить о том, что было между ней и Фахдом, губы начинали гореть. Тело начинало гореть. Ровно в тех местах, где он трогал. А ведь через одежду, даже не задевая открытую кожу. Амаль не могла понять свои эмоции и чувства. Стыд, смятение, страх, жар. Она стеснялась того, что было. Ей хотелось забыть эти порочные губы, эти наполненные страстью и запретными желаниями темно-зеленые глаза, напоминающие опасную, засасывающую заводь, из которой уже не выбраться живым. Фахд пугал. Пугал именно этими своими метаморфозами. В обычной жизни, на экранах, официальных мероприятиях, торжественных ужинах он был воплощением благородства, сдержанности и воспитанности. От него веяло стабильностью, добром и величием. В тот вечер, в тот момент же, смотря в ее глаза на расстоянии пары сантиметров, опаляя ее своим горячим прерывистым дыханием, перед ней был другой человек. Искушенный и искушающий. Обещающий грех и сам его не раз совершивший, способный вознести в небеса и утянуть с собой в преисподнюю. Фахд был другим, не таким, как Анвар. Анвар заставлял сердце учащенно биться, наполняя его юной радостью, каким-то беспричинным счастьем. Он окрылял, дарил эйфорию. Фахд же это сердце останавливал. Парализовывал, словно самое опасное, ядовитое насекомое, укус которого останавливает работу всего твоего организма, и все, что ты можешь сделать, это просто смотреть широко раскрытыми глазами на свою незавидную участь во власти его силы и желания. Он отключал мозг. Он заставлял все тело холодеть и покрываться мурашками одновременно. Снова и снова прокручивала тот вечер в голове. Как только самоконтроль вернулся к ней, сорвалась с места, не оглядываясь, убегая по улицам шумного Парижа, словно она мелкий воришка, скрывающийся от погони. Но, конечно, никакой погони не было. Амаль в тот вечер просидела на кухне их квартиры больше часа, вздрагивая от каждого шороха, доносящегося из подъезда. Почему-то ей казалось, что вот-вот он должен прийти, объясниться, извиниться. Конечно, его высочество так и не пришел. Ругая себя, то и дело просматривала его Инстаграм. И уже через 2 дня увидела его в традиционной национальной кандуре, посещающим какое-то благотворительное мероприятие в Дубае. Значит, он уехал, не посчитав нужным хоть как-то оправдать свое поведение. Прошло еще 2 дня, и она получила звонок от курьера. Ей передали аккуратный пакет, на котором она без труда узнала официальную голограмму королевской семьи Дубая. В нем не было ни открытки, визитки с подписью, ни извинений. Просто маленький тканевый пакетик. А внутри... жемчужина. Нет, не украшение. Именно одна единственная маленькая жемчужина. Амаль положила ее на свою руку, поднесла к свету и невольно залюбовалась идеальной формой, нежным и в то же время ослепительным перламутровым свечением, невинным, нежным, первозданным. Сама не понимая своих действий, она поднесла жемчужину к губам и поцеловала. И на секунду ей показалось, что на ухо ей прошептали таким знакомым, чувственным, нежным, но властным и подчиняющим голосом. «Льюти». Сессия подошла к концу. Все экзамены были сданы. Впереди почти месяц передышки перед тем, как с последними зимними деньками снова погрузиться в учебный процесс. Вся Сорбона оживленно гудела, предвкушая легкий непринужденный отдых в барах шумными стайками. Неизменно самый проверенный и верный способ – сбросить стресс после бессонных ночей и сотен заученных страниц текстов. Обычно в это самое время завязывались новые отношения или, наоборот, разрывались старые. В тот вечер Амаль собиралась присоединиться к одной из своих институтских компаний, весело провести время в любимом баре. Дома торчать совсем не хотелось. Тем более, что Маду уже какую неделю не было в городе. Сначала она улетела в Дамаск повидать отца и урегулировать какие-то финансовые вопросы с родственниками матери. а потом решила подзависнуть в Швейцарии на одном из курортов, покататься на лыжах с подружками. Амаль подумала об этом и усмехнулась про себя. Она, как никто другой, знала, чем закончится это катание сестры. Девушка уже была почти готова к выходу, все пыталась накрутить непослушные волосы на плойку. У кого-то проблемы в том, чтобы выпрямить волосы, а у Амаль, как и у матери, они были от рождения идеально прямыми. Зато целой историей было заставить эти идеально прямые, как медовый шелк пряди, хотя бы немного, хоть на кончиках, закрутиться в нежные легкие локоны, как это сейчас было модно. С одной стороны, она более-менее справилась, зато другая так и не поддавалась неумелым манипуляциям девушки. Услышала нетерпеливый звонок в дверь. Решила, что это Сандра, подружка-однокурсница, живущая по соседству. Плойка все еще в руках. Намотала на нее прядь, проверяет руками степень нагрева. Распахивает дверь, не глядя в глазок. И вдруг замирает. Смотрит широко раскрытыми глазами. Палец невольно соскакивает с волос и соприкасается с раскаленной поверхностью стали. Одергивает руку, обжигаясь, и сама дергается. «Анвар? Ты что здесь делаешь?» Не дышит. На ее лице сотни эмоций. И самое удивительное, отчетливее всего она чувствует свое смятение и раскаяние, разливающееся краской по щекам. Словно он все знает про нее с Фахдом, словно в его глазах читается осуждение. «Пригласишь войти, Амуле?» Хрипло усмехается, продвигаясь внутрь, не дождавшись ее приглашения, да и не ожидая его, честно говоря.